Глава вторая. Уловка. После испанского я шла в столовую в необычно приподнятом настроении. И не только потому, что держала за руку лучшего человека на свете, хотя это, конечно, тоже. Может, дело было в том, что я отсидела свой срок и опять вышла на свободу. А может, дело вовсе даже не во мне. Просто во всей школе царила атмосфера свободы. Учебный год заканчивался, и в воздухе чувствовалось возбуждение, особенно в выпускном классе. Все говорило о том, что до свободы рукой подать. Плакаты, сплошь покрывшие стены столовой, разноцветные объявления, не умещающиеся в мусорные баки, яркие рекламные брошюрки, зловещие объявления о выпускном бале, украшенные розовыми венками. Большой бал должен состояться в следующие выходные. Но Эдвард железно пообещал, что мне это не грозит. В конце концов, эту часть человеческой жизни я уже попробовала. Нет, все же именно ощущение личной свободы так кружит голову. Окончание учебного года радует меня вовсе не так сильно, как остальных. Вообще-то, стоит об этом подумать. И я начинаю нервничать до тошноты. Уж лучше не думать. Но куда же денешься от разговоров о выпускном? «А вы разослали извещение?» — поинтересовалась Анжела, когда мы с Эдвардом сели за наш столик. Анжела собрала каштановые волосы в неряшливый хвостик. Глаза у нее нервно поблескивали. Элис и Бен сидели по обе стороны от Анжелы. Бен зачарованно уставился в комикс. Даже очки сползли на кончик тонкого носа. Элис осмотрела мой невзрачный наряд — джинсы и футболка. С таким видом, что мне стало неловко. Наверное, планирует очередное превращение Золушки в принцессу. Я вздохнула. Элис все никак не смирится с моим безразличием к моде. Дай ей волю, она будет переодевать меня каждый день. А то и несколько раз в день. Как какую-нибудь куклу-переростка. «Нет», — ответила я на вопрос Анжелы. «Кому посылать-то? Рене и так знает о выпускном, а больше и некому». «А ты, Элис?» Элис улыбнулась. «Уже все разослала». «Везет», — вздохнула Анжела. «А у моей матушки полно родственников, и она хочет, чтобы я им всем от руки написала. У меня рука отвалится». «Больше тянуть нельзя, и я заранее в ужасе». «Давай помогу», — предложила я. «Правда, пишу я, как курица лапой». Чарли будет в восторге. Краем глаза я заметила улыбку Эдварда. Ему тоже наверняка понравилась эта идея. Можно выполнить условия Чарли, не связываясь с оборотнями. У Анжелы гора с плеч свалилась. «Ой, спасибо огромное. Я могу прийти к тебе, когда скажешь». «Лучше уж я к тебе. Надоело дома сидеть. Вчера Чарли меня на волю выпустил», — ухмыльнулась я, сообщая хорошие новости. «Правда?» — в добродушных карих глазах Анжелы сгорелся восторг. «Ты вроде говорила, что у тебя пожизненное заключение». «Ну?» «Я-то думала, что сидеть мне дома, по крайней мере, до самого выпускного». «Белла, здорово! Надо это отпраздновать!» «Категорически за!» «Что бы нам такое вытворить?» Элис с воодушевлением прикидывала про себя разные возможности. «Для меня ее идеи обычно слишком сногсшибательны. По глазам видно, что и в этот раз затевается нечто грандиозное». «Элис, что бы ты ни придумала, я боюсь, это выходит за границы дозволенного Чарли». «Если ты свободна, то какие могут быть границы?» «Ну, хотя бы границы континентальной части США». Анжела с Беном расхохотались, а Элис недовольно поморщилась. «Так чем мы займемся вечером?» — не отставала она. «Ничем. Давай дадим Чарли пару дней. Надо убедиться, что он не шутил. К тому же завтра все равно в школу. Тогда отпразднуем на выходных». «Энтузиазм, Элис, ничем не уймешь». «Обязательно», — пообещала я, надеясь ее утихомирить. Я знала, что не соглашусь ни на какие дурацкие выходки.